Я буду сражаться, как Израиль в тиши ночи, и Бог ранит меня в бедро и поразит в этом поединке, чтобы я стал победителем, будучи побежденным. 12 мая. Раньше, чем я мог об этом мечтать, дорогой дядя, батюшка предложил мне оседлать Луцеро. Вчера в 6 часов утра я оседлал этого красивого зверя, как его называет батюшка, и мы отправились в поле. Батюшка ехал верхом на невысокой рыжей кобыле. Я так уверенно и ловко сидел на великолепном скакуне, что батюшка невольно поддался искушению блеснуть своим учеником. Мы отдохнули на ближнем хуторе, примерно в полулиге отсюда, а часам к 11 повернули домой. С оглушительным цоканьем мой конь помчался по многолюдным улицам нашего городка, только щебень летел из-под его копыт. Нечего и говорить, что мы проехали и по той улице, где жила Пепита, которую в последнее время можно часто видеть у окна. Она и на сей раз сидела за зелеными жалюзи у решетки в окне нижнего этажа. Как только Пепита услышала шум, она подняла глаза и, увидев нас, отложила шитье в сторону и стала смотреть в окно. Луцеро, как я узнал позднее, часто вставал на дыбы именно у дома Пепиты. Он и на этот раз начал горячиться. Я попробовал его успокоить, но то ли он еще не привык к моей руке, то ли всадник показался ему незаслуживающим внимания. Унять его было невозможно. Он фыркал, делал курбеты и легался. Но я был тверд, кольнул его шпорами, ударил хлыстом по груди, натянул поводья, словом показал, что я его властелин. Тогда Луцеро, уже ставший было на дыбы, покорно склонил шею и согнул колени точно в поклоне. Собравшаяся вокруг нас толпа зевак разразилась рукоплесканиями, а батюшка воскликнул: «Вот что значит сильный и смелый парень!» И, заметив в толпе Курито, у которого кроме гуляния не существовало другого занятия, он обратился к нему: «Смотри, плут, смотри на богослова! Теперь уж где тебе насмехаться? Разинь-ка пошире рот!» И в самом деле ошеломленный Курито застыл на месте с раскрытым ртом. Это было настоящее торжество, хотя и совершенно не свойственное моему характеру. Его неуместность внушала мне стыд. Краска смущения залила мне лицо. По-видимому, я сильно покраснел, а когда заметил, что и Пепита с ласковой улыбкой приветственно машет мне своей прекрасной ручкой, я вспыхнул еще больше. Итак, я приобрел репутацию настоящего мужчины и первоклассного наездника. Батюшка был до нельзя горд и счастлив. По его словам, он завершает мое воспитание. Когда вы послали меня к нему, я будто был премудрой книгой, но в черновике, без переплета, а он меня начисто переписывает и переплетает. Если составной частью переплета и переписки является ломбер, то он мною тоже изучен. 2 вечера подряд я играл в карты с Пепитой. В тот день, когда я показал себя смелым наездником, Пепита встретила меня восторженно и сделала то, чего до сих пор еще не отваживалась сделать. Она протянула мне руку. Не подумайте, что я не вспомнил тут же предостережение моралистов и аскетов, но я мысленно решил, что они преувеличивают опасность. В Писании говорится, что тот, кто дотрагивается до женщины, подвергается такой же опасности, как если бы он схватил скорпиона. Эти слова я считаю иносказанием. В благочестивых книгах некоторые изречения Священного Писания толкуются довольно неуклюже, хотя и с самой высокой целью. Иначе как понимать, что красота женщины, такое совершенное произведение Бога, всегда служит причиной гибели? В каком смысле нужно понимать, что женщина горше смерти? Как понимать, что мужчина, прикоснувшийся к женщине, в любом случае, с любой мыслью, неизбежно впадает в грех? Быстро возразив в глубине души против этих и прочих предостережений, я взял нежную руку Пепиты, ласково мне протянутую, и пожал ее. До этого случая я не ощущал, но лишь созерцал всю хрупкость и изящество рук Пепиты. Согласно обычаям века, если рука однажды подана, ее уже всегда следует протягивать при встрече и прощании. Надеюсь, что в этом обряде, в этом доказательстве дружбы, в этом проявлении расположения, чистым и лишенным малейшего оттенка легкомыслия, вы не усмотрите ничего дурного или опасного.